Единственным человеком нашей расы, с которым они общались тесно и постоянно, была женщина, называвшая себя Малинцин. Но Кортес даже имя собственной любовницы переначил на свой лад, обращаясь к ней Малинче. Со временем точно так же ее стали называть и многие из моих соотечественников, кто просто подражая испанцам, а кто желая подразнить и позлить выскочку. Слыша Малинче от индейцев, бывшая рабыня неизменно скрежетала зубами, ибо в этом слове отсутствовала вожделенная цин, с помощью которого она сама себя причислила к знати. Однако пожаловаться изменницу не могла, ведь люди обращались с ней так же, как ее господин. Само собой, Кортес и его люди, испытывая безразличие к нашему языку, переиначивали на свой лад и все прочие имена и названия. Например, в силу того, что в испанском языке отсутствуют вовсе или произносятся иначе некоторые характерные для Нуатль звуки, само название нашей страны Мешико вы произносите то как Мессика, то как Мексика, то как Мехико. Причем слово Мехико вы почему-то назвали воздвигнутый на месте Теночтитлана город, а наш народ Мешикатль по непонятным причинам сочли более удобным именовать ацтеками. Да и имя Мотекусома показалось Кортесу и его людям труднопроизносимым, и они переначили его в Монте-Суму. Однако я в своем рассказе называл его по старинке, как привык с детства. Самое интересное, что испанцы не только не хотели обидеть нашего правителя, но и искренне считали, что таким образом льстят ему, поскольку Монте означает по-испански «гора», а стало быть, в их варианте имени содержится намек на величие. Точно так же не далось им и имя нашего бога войны Уицилопочтли, к которому они вдобавок питали отвращение. Его испанцы назвали Уицилопос, а слово «лопос», как я слышал, означает «хищного зверя», известного также под названием «волк». Итак, миновала зима и наступила весна, а с ней явилось еще больше белых людей. Мотекусома узнал об этом чуть раньше Кортеса, да и то совершенно случайно. Один из мышей, Куимичими, засланных в страну тотонаков, забрел далеко на юг, южнее того места, куда его послали, и увидел целую флотилию кораблей с широкими парусами, которые медленно двигались вдоль побережья на север, останавливаясь в каждой бухте или заливе, как будто высматривая, нет ли где их товарищей, заявил Куимичи, когда поспешно явился в Теночтитлан с бумагой, на которой изобразил корабли и указал их число. Я, другие знатные лица и весь изрекающий совет находились в тронном зале, когда Мотекусома послал слугу за ничего не подозревающим Кортесом. Воспользовавшись возможностью похвастаться своей осведомленностью обо всем происходящем в его стране, он через меня, вновь выступившего в роли переводчика, преподнес эту новость таким образом. «Генерал-капитан, твой корабль и твое донесение, заодно первые партии наших даров достигли двора короля Карлоса, каковой весьма тобой доволен». «Откуда, сеньору Монте-Суме, это известно?» — попросил Кортес, которого услышанное и впрямь несказанно удивило.